Грохнул взрыв на месте падения самолета. А чуть позже и второй. «Ты в два самолета стрелял?» – уточнил дед. «Да, по две бронебойные пули. Ружье не пушка, тут не снаряды. Ладно, давай остальные трофеи посмотрим. И я ружье попробую почистить. Хорошо оно постреляло. Представляешь, кучность у него отличная. Пули как по нитке идут. Даже не ожидал. Да и по виду заметно, что недавно солдаты его получили. Новые, не расстрелянные. О, а не менее прошло. Черт, как рука-то болит. Скажу честно, несмотря на мой невозмутимый вид, я был сам ошарашен не менее других. Марина рядом прыгала от радости, хлопая в ладоши. Чтобы так сшибать самолеты, нужны не только орлиный глаз и дар в стрельбе, но и удача. Готовясь к выстрелу, я реально прикидывал скорость самолетов и пули, выставляя прицелы чуть впереди бомбардировщиков, чтобы пули прошивали именно кабины пилотов. И вот получилось. Хоть одна да зацепила, так что если тело летчика не разорвало, то серьезно травмировало, и он не мог больше пилотировать. Последствия выстрелов видны. Упало два бомбардировщика, остальные полетели дальше, только перегруппировались, занимая места выбитых, и уже километрах в пяти от нас стали кого-то бомбить в лесу. Судя по черным жирным дымам, горела техника. Отбомбились они удачно. Мы с дедом осмотрели остальное оружие, но опробовать больше не стали, хотя и хотелось, вроде тех же автоматов или немецкой снайперки. Моя стрельба по самолетам не понравилась Кириллу, и мама сейчас пыталась успокоить его. К счастью, наши выстрелы не привлекли внимания на дороге, где одни беженцы были. Военных не имелось, иначе пришли бы поинтересоваться, кто тут палит. Перебрав трофеи, из которых дед обрадовался еще двум прорезиненным плащам, двум одеялам, и вот удивление, надувной подушке, я сел за чистку противотанкового ружья. Средство чистки тоже забрал из бронетранспортера. Плечо заметно отошло, так что я уже мог пользоваться рукой, хотя и больно было. Но серьезной травмы нет, просто сильный ушиб. Почистил оружие, завернул в кусок материи и убрал в телегу. Потом взялся за снайперку. Разобрал, смазал, протер и собрал обратно. Неплохой механизм, нужно будет посмотреть, как он в действии. Все немецкое продовольствие осмотрели бабушка с Мариной и, признав его годным, присоединили к общему запасу. Мы с Мариной в школе немецкий изучали, так что разобрать, что написано на этикетках, могли. Я как в школу пошел, серьезно засел за немецкий. Сам его ранее не знал, но старался, даже на дополнительные занятия по немецкому ходил. Говорить не могу, понимаю кое-как и читаю также. Учительница мне даже самоучитель по немецкому подарила. Марина же нет, так не усердствовала. Уже начало вечереть. Когда я срезал с пяток ивовых веток для удилищ, накопал червей и, найдя подходящее место, забросил снасти. Димка, Валька и Луша не могли пройти мимо такого действа и пристроились рядом, пристально следя за поплавками. Оказалось, в озере неплохая рыба. Похоже, выводили ее здесь. Первым поймал здоровенного золотистого карпа. Насадив его на ивовый прутик, отправил малышню отнести добычу бабушке с Мариной, чтобы оценили, а то столько иронии от них было. До наступления темноты мы взяли неплохой улов на четверых, полное ведро рыбы. Да и какой, сплошные карпы! Мелочь всю лайкам и шарику отдали, которые с немалым удовольствием похрустели рыбкой. И, естественно, на ужин была уха с душистой травкой. Ох, мы и насладились! Заодно подумав, и я решил показать свои кулинарные способности. У нас было полмешка муки. Мы кулеш из нее делали, такую мучную сытную похлебку. А тут я замесил тесто на воде и соли и стал на сковороде жарить лепешки. Ранее, в прошлой жизни, я это уже делал, на охоте или рыбалке, вот и повторил. Честно говоря, меня уже раздражало частое отсутствие хлеба, как и зависимость от деревень и сел, где можно его купить. А тут легко самому жарить, все просто. Оказалось, бабушка знала этот рецепт, но за последние годы сытной жизни успела подзабыть. На следующее утро мы собрались. Телегу и повозку перед отъездом мы с дедом проверили, что нужно подремонтировали и подтянули. Меня немного беспокоило колесо на телеге, как бы менять не пришлось. С собой запаски не было, так что нужно покупать и проводить ремонт. Перед выездом обошли лагерь, внимательно глядя под ноги, так как прекрасно знали, что малышня что-нибудь дозабудет или потеряет. Вот и в этот раз нашли одну ложку, судя по вычеканенным мной инициалам, Олину, и моток ниток с воткнутой иголкой. Их, похоже, Марина утеряла. Это она заметывала разошедшийся шов на юбке у Луши. Вот и до нее дошло, а то хвасталась, что всегда, что берет, кладет на место. Так что заставили ее пунцоветь. Канонада, что ранее громыхала вдали, снова приблизилась. Блин, уйдем мы, наконец, от немцев или нет? Но о проведенном дне отдыха у озера никто не жалел, и я в том числе. Всем был необходим этот отдых. Сегодня толпы беженцев сопровождал не только рев техники, но и пыль, поднимающаяся в воздух. Что означало? Дороги окончательно подсохли. Значит, и нам придется глотать эту пыль. Лучше уйти на проселочные дороги. Путь заметно удлинится, но зато будет спокойнее. Для нас с маленьким ребенком это предпочтительнее. Тем более отдельных беженцев особо не бомбят. Удаляясь от озера километров на 5, мы увидели, кого вчера бомбили немцы. Сидевшая рядом со мной Аня только охнула, рассматривая битую технику, пока я объезжал воронки. Убитых видно не было. Все же тяжелое зрелище для детей. Их похоронить успели. Я видел аж 3 братские могилы в разных местах со свежей землей. У поврежденной техники стояло несколько машин и работали технари. Видимо, снимали нужные узлы. Да уж. Понять их тоже можно. Удивительно, но факт. При воловом производстве танков в Советском Союзе не производились запасные части для этих танков. Я, когда узнал, был в шоке. Мне об этом капитан-танкист рассказал, который лежал в госпитале, где рожала мама и где я играл раненым. Тогда вопросов у меня было много, и бойцы с охоткой отвечали. Врать им на границе жизни и смерти смысла не было, так что я изрядно пополнил свой багаж знаний. Вот и узнал, что на несколько тысяч танков боеспособными были чуть больше половины. Остальные просто доноры, с них снимали запчасти, чтобы боевые машины могли сдвинуться с места. А когда подразделения покидали места дислокации, доноры оставались на месте. Так что неистощимый источник запчастей для танкистов – это вот такие расстрелянные с воздуха колонны. Причем самое интересное – запчасти с танков одной модели, но с разных заводов, не подходили друг к другу. Да даже запчасти с одного завода, если попробовать перекинуть с одного танка на другой, то тут 50 на 50. Никакого ГОСТа. Фактически получается, каждый танк уникален в своем роде и неповторим. Вот и возили техники с собой изрядный запас деталей и подгоняли их на места. Если не получалось, танк превращался в очередного донора. Вот такой принцип. И это если в тылу спокойно. Если же он откатывается, о донорах обычно забывают. Тут же шла работа. Значит, фронт пока стоит.